Глава 18. Российская империя. Замок рода Зубаревых. «Нет, господин Ли, это не ловушка. Они действительно уступают вам свое место», — ответил я. «Так получается, что мы победили?» — спросил китаец. «Получается, что победили». «И что мне дальше делать?» «То же, что и раньше. Работаете, и если что-то пойдет не так, сообщайте мне, а я уже буду разбираться». «Хорошо. Всего вам наилучшего. До свидания, господин Ли». «Так, с войной богов и родов я разобрался. С этой стороны у меня какое-то время будет затишье. Тело свое я к войне подготовил. Настало время взяться вплотную за моих учеников. Давненько я не бывал на Зеленвальде. Завершив все свои дела, я забрал свою семью и отправился на Зеленвальд. Первым делом я отобрал учеников из кандидатов, которых мне прислали. Затем заглянул в оплот. В нем кипела жизнь, как и положено во плоти искоренителей скверны. Мне даже показалось, что я не в изолированном мире, а среди своих друзей, которых знаю многие жизни подряд. Армаил хорошо постарался, и даже без него здесь все работает как часы. Затем я со своей семьей отправился в свое поместье в столице Кризонии. «Как же я соскучилась по цивилизации», — заявила Алина, плюхнулась на диван и взяла пульт в руки. «Ты соскучилась? Вообще-то это мы родились на Зеленвальде, а ты до недавнего времени и понятия не имела о том, что существует такая цивилизация», — удивилась Неоса. «Ну и что? К хорошему быстро привыкаешь». «Тут она права. Алина, я не хочу сказать, что в твоем мире плохо, но на Зеленвальде есть свои прелести. Хотя я уверена, что проживи мы столько времени здесь, я однозначно соскучилась бы по горячим источникам, по нашему замку. Да много еще почему», — вмешалась в разговор Мариэль. «Да, девочки, что ни говори, а с мужем нам повезло. Единственный искоренитель скверны с даром к разрыву пространства во всех ближайших мирах. И как нас угораздило выйти за него замуж?» — подытожила Неоса. «Вообще-то я в первый же день в него влюбилась. А как еще могло быть по-другому? Он меня спас и отомстил моим похитителям. Да еще и красавец такой. Вот мое девичье сердечко и не выдержало. А вот Мариэль действительно угораздило выйти замуж. Это ж надо было так вляпаться, чтобы отец обязал ее раз в месяц проводить брачный ритуал». «Да уж, вы только представьте мое состояние на тот момент. Я нашла человека, которому мое блюдо не нравится, и думала, что до окончания срока изгнания буду просто раз в месяц кормить его своими кулинарными шедеврами, но его убили. Я выбрала того, кому наверняка не понравилось бы мое блюдо. Я в этом была уверена на все 100%, но на всякий случай предупредила, чтобы он не стеснялся в выражениях и высказал все, что думает о том, как я готовлю. Вот он, блин, и высказался. Ха-ха. Вы только представьте, что я чувствовала, когда этот неандерталец наяривал то, что я приготовила, и нахваливал от всей души. Мне до окончания изгнания оставалось всего ничего, и тут я вдруг выхожу замуж за того, за кого и в страшном сне не приснится. Да у меня в тот момент вся жизнь перед глазами пролетела. Я уже думала, что придется наложить на себя руки, а самое веселое оказалось в том, что он знал, кто такие лиронцы, и прекрасно был осведомлен о нашем брачном ритуале. При этом даже не понял, когда я ему очень толсто намекала на то, чтобы он поругал мою готовку, а не похвалил. И вы знаете, девчонки, я так рада, что не наложила тогда на себя руки. Я нашла в себе силы жить дальше и попыталась наладить с ним отношения. Я присмотрелась к нему повнимательнее и влюбилась без памяти. Я тогда поняла Алину, а еще я видела, как переживает Мирон за то, что, будучи помолвленным, он женился на мне. Представляю, как ты тогда себя чувствовала, но, к сожалению, я ничего не могла с этим поделать, кроме как уступить тебе место первой жены. Уж прости, — повинилась Мариэль. Да уж, помню свое состояние, когда мне мой жених сообщил о том, что он женился. Для меня тогда весь белый свет померк, земля ушла из-под ног. Я даже задыхаться начала. Никому не желаю через такое пройти. Мне тогда было очень плохо. Хорошо, хоть все разрешилось, и он сумел мне объяснить, иначе я бы тоже руки на себя наложила. В то время я уже любила его больше жизни и не представляла свою жизнь без него. Зато у меня мотивы были сугубо корыстные, и никаких нежных чувств я к нему не питала. Исключительно половое влечение и необходимость усилить наш род. Мужчина-то он и правда видный. Вот только я не учла одного. Того, что влюблюсь в него, так что жить без него не смогу», — призналась Неоса, улыбнулась и погладила свой живот. «Девушки, вообще-то я еще здесь. Вы уверены, что хотите смотреть телевизор и перемывать мне косточки?» «Любимый, ты только скажи, что остаешься, и мы тут же выключим телевизор, накроем столы на улице, прикажем замариновать мясо, а пока оно готовится, мы с тебя не слезем. Но ты ведь сейчас скажешь, что тебе нужно куда-то уйти». «Да, красавица, простите. Мне нужно самому осмотреть изнанку, да и к королю Кризонии нужно забежать». «Ну вот и не мешай нам перемывать тебе косточки». «Стой! Куда пошел? А поцеловать?» — ответила Алина, а я усмехнулся и вернулся, чтобы поцеловать своих жен и детей. «Люблю их до безумия и сделаю все, чтобы их жизнь была счастливой». «Селина, принеси мне, пожалуйста, мой телефон и запроси аудиенцию у Его Величества». «Конечно, господин, уже бегу». Вскоре я прибыл наизнанку и принялся изучать отчеты, которые составили искоренители Скверны. И судя по тому, что я в них увидел, Скверну сильно заинтересовал этот мир. Не знаю, в курсе ли она о Зеленвальде, но наизнанку она нацелилась однозначно. Пока она просто увеличивает свое присутствие в изнанках разного уровня, но даже это означает, что сроки пребывания ее в эти миры резко сократились. Причем настолько, что у меня в лучшем случае есть в запасе года полтора-два, и это при условии, что она не бросит все свои ближайшие силы на этот мир. «Босс, а что если взять и просто выжечь несколько уровней изнанки? Скверна ведь тогда не сможет продвинуться дальше», — поинтересовался Армаил, просматривая отчеты после меня. «Мы — искоренители Скверны, мой друг, а не искоренители жизни. Если мы уничтожим хотя бы один уровень изнанки, это не сулит нам ничего хорошего, поскольку каждый уровень изнанки — это целый живой мир». «Но уничтожив один мир, мы спасем десятки, а то и сотни других». «Не спасем. Выжигание одного мира ничего не даст. Скверна просто обойдет этот мир и зайдет с других сторон. И получится, что мы зря уничтожили целый живой мир, пусть даже изнаночный. В таких случаях есть только один выход — найти приграничные миры, зараженные Скверной, и выжечь их, при этом сразу очищая миры, где еще осталась жизнь. Либо вернуться к ним после того, как выжжем всю границу по зараженным мирам. Тут все зависит от возможностей искоренителей, а наши возможности, как ты знаешь, сильно ограничены. Нам бы два мира защитить, и то хорошо». «И что нам делать?» «Набирать как можно больше рекрутов и обучать их в максимально сжатые сроки». «Насколько сжатые?» «В лучшем случае у нас есть 2 года». «А в худшем?» «А в худшем месяцев 6». «За 6 месяцев они свой источник силы души сильно развить не смогут». «Не смогут. И хорошо, если Скверна только подобралась к этому миру. А если она еще и возле моего мира кругами ходит, то придется делать выбор между моим миром и Зеленвальдом, потому что в этом случае защитить оба мы не сможем. И хорошо, если у нас останется время на миграцию, а если нет, сколько человек я смогу переместить в этот мир? А где их тут разместить и на каких правах они будут жить? А не принесет ли это раздор на Зеленвальд? Ведь люди из моего мира будут пытаться отвоевать свое место под солнцем. Никто не любит беженцев, а беженцы хотят жить хорошо. Им будет недостаточно того, что они спаслись. Они начнут плести интриги и расширять свою территорию и сферу влияния. И в результате искоренителям Скверны придется вмешиваться, убивая и тех, кого мы спасли, переселив сюда, и тех, кто объединился против беженцев. Такое уже бывало и не раз. А самое хреновое заключается в том, что бывали случаи, когда Скверна пожирала все миры, потому что создать нужное количество искоренителей в тех условиях не было возможности. И вот я снова на пороге такого же выбора, как когда-то». «Знай, мы выполним любой твой приказ». «Знаю, но легче от этого не становится. Пообещай мне кое-что». «Что угодно, босс». «Защитите мою семью. Они самое дорогое, что у меня есть». «Стоп, стоп, стоп, Мирон Викторович, ты чего удумал? Прекращай хандрить, мы победим, и никак иначе». «Ну, нет так нет». «Я не отказываюсь. Я клянусь тебе, что пока я жив, я не позволю никому и ничему причинить вред твоей семье, но это и не потребуется, потому что ты сам будешь защищать свою семью, понял?» «Не переживай, Армаил, это я так, на всякий случай». «Фух, завязывал бы ты так пугать, босс». «Ты отчеты прочитал?» «Прочитал». «Тогда собирай учеников. Посмотрим, насколько их сил хватит. Смогут ли они зачистить сильно зараженные миры? Выбери командиров поопытнее, а учеников с разным развитием источника силы души, и сходим поглядим, на что они способны. А я пока смотаюсь на Зеленвальд. Селина должна была договориться об аудиенции у короля Кризонии». «Понял, сейчас все сделаю», — ответил Армаил и отправился выполнять приказ. А я попросил мага-телепортера перенести меня в оплот искоренителей Скверны. «Алло, Мирон Викторович, я все сделала. К сожалению, аудиенцию у короля получить не удалось. Вам передали, что он искренне сожалеет, но раньше, чем через неделю, он не сможет найти для нас время. В канцелярии Его Величества сказали, что у него все расписано по минутам. Однако через неделю он дает бал по какому-то незначительному поводу, и после моего звонка он отдал приказ устроить этот бал в вашу честь. Тогда-то он и сможет уделить вам достаточно времени, ведь бал продлится до самого утра. Ваши жены уже уехали по магазинам, готовиться к предстоящему событию». «Неделя, значит?» «Что ж, это очень хорошо, спасибо. Селена, ты умничка». «Благодарю, Мирон Викторович. Я очень рада, что смогла угодить вам. Кстати, Анна сказала, что обязательно будет присутствовать на этом балу. Причем прийти она туда собирается в вашем сопровождении». «Замечательно. Как у нее дела, кстати?» «Все хорошо. От воздыхателей отбоя нет». «Надеюсь, эти воздыхатели еще не берут приступом мое имение?» «Нет. Леди Анна сразу и четко обозначила свои позиции. Любой, кто попытается хотя бы приблизиться к вашему дому, навсегда впадет к ней в немилость. Так что все, кто желает ее внимания, обходят ваш дом стороной». «Вот и замечательно. Не хочу, чтобы всякие озабоченные индивидуумы ошивались там, где живут мои жены и дети». «Леди Анна очень хорошо это понимает и никогда не доставит вам хлопот». «Предупреди ее, что скоро мы возвращаемся в наш мир, и она идет с нами. Все проблемы с ополчившимися против нас богами мы решили. Пусть встретится со своей богиней и передаст ей веру, которую скопила. Думаю, она обрадуется этой возможности». «Обязательно передам, господин». Я вернулся наизнанку, и армия, которую я велел подготовить Армаилу, уже находилась в полной боевой готовности. «Выдвигаемся на 8-й уровень. Задача — полностью очистить этот уровень скверны силами собранных бойцов. Командиры назначены». «Так точно, Мирон Викторович, назначены». «Тогда командуй». Вскоре мы переместились наизнанку 8-го уровня, туда, где стоял щит, и я лично смог убедиться, насколько все плохо. Скверна действительно взялась основательно за эти миры, но, судя по отчетам, больше всего она облюбовала именно 8-й уровень изнанки, и чтобы не допустить ее дальнейшего распространения, нам необходимо зачистить всю зараженную территорию. Понятно, что этим мы скверну не остановим, но, во-первых, мы перекроем ей путь в сторону 7-го уровня, а, во-вторых, мы сильно ограничим возможность ее передвижения, поскольку захватить она успела достаточно большую площадь этого мира. Вокруг купола земля была выжжена километра на 2. Это постарались мои ученики. Молодцы, ничего не скажешь. Но они не справились с быстро разрастающейся заразой, и теперь мне предстоит понять, почему. В их действиях определенно есть какая-то ошибка, и мне предстоит ее выяснить. «Начинайте», — приказал я, и командование армией учеников начало раздавать приказы. Я внимательно следил за их действиями, и вроде они все делали правильно. Тогда почему же они допустили такое масштабное распространение скверны? Даже как-то странно. Но неделя в запасе у меня есть, поэтому наберусь терпения и внимательно прослежу за своими учениками и их действиями. Наверняка они где-то допускают ошибку. Ведь не может же скверна распространяться с такой бешеной скоростью. Или может?